Глава четвертая. Маргарита. Победа. Она была такой неожиданной и такой явной, что хотелось приплясывать от счастья. Однако, учитывая устроенное разрушение, приходилось вести себя прилично. Зато о подвеске, о том, что принадлежит она королю, знали теперь все. Стоило вернуться из кабинета Георга, как вокруг меня возникла этакая зона отчуждения. Народ, и особенно сокурсники, буквально шарахался. Когда я вошла в аудиторию, где шла очередная лекция, и заняла обычное место в середине, многие просто отсели. Только верный Миквой не дрогнул. Улучив момент, ботаник наклонился ближе и спросил. «Ты как?» «Окей», — написала на тетрадном листе я. Парень, конечно, не понял, а я испытала желание хлопнуть себя по лбу. Пришлось объяснять словами. «Это аббревиатура, принятая в герцогстве Сонтер. Она означает, что все хорошо». Вот теперь Миквой кивнул. Он был напряжен, но во взгляде читалось восхищение. А на обеде, когда мы с Джимом сидели одни, в окружении пустых столов, к нам присоединилась вторая и весьма неоднозначная фигура. Растрепанный улыбчивый Хравс, он же псих, бесцеремонно поставил свой поднос, плюхнулся рядом и заявил. «Ну ты, Маргарита, зажгла!» Старшекурсник хмыкнул и принялся даже не есть, а буквально всасывать первое. Столь же быстро уничтожив второе в виде мясного жаркого, псих подчеркнуто культурно промокнул губы салфеткой и сказал. «Марго, я тут подумал, может, нам провернуть одно интересное дельце?» С ответом меня опередил Миквой. «С ума сошел! Маргарите и так сегодня досталось, какие дела?» Псих замолчал и задумался, но продлилось благоразумие недолго. Он зашел с другого края. «Марго, понимаю, ты аристократка. В деньгах не нуждаешься, и вообще в нашей среде предложения подзаработать не приняты». Увы, он меня зацепил. Ведь аристократка я только по документам, и ничего зазорного в желании заработать не вижу. Вообще не понимаю, как можно относиться к работе с пренебрежением. Одна проблема – мы в другом мире, а Хравс, как я успел убедиться, реально псих. «Но там очень хорошие деньги, Маргарита», — сообщил старшекурсник после паузы. «Она не согласна», — ответил за меня Джим. Псих не смутился, окинул ботаника каким-то почти плотоядным взглядом и заявил. «Не волнуйся, тебя тоже возьмем». Джим побагровел, и тут мне открылась неожиданная, ускользавшая до этого момента истина. «Хотя после твоего стукачества», — продолжил Хравс, обращаясь к Миквою, — «тебя нужно не на дело брать, а закопать под ближайшим кустом». «Что?» — взревел ботан. Я не поняла и даже жевать перестала. Теперь сидящие друг напротив друга парни мерились взглядами, напоминая хмурых баранов, встретившихся на узкой горной тропе. После продолжительного молчания псих объяснил. «Если не ты, то кто тогда проговорился Георгу, что мы ходили к храму? Лично я не сказал ни слова. Но тебя-то тоже допрашивали. Только не надо петь, что эта Маргарита нас сдала». Я очень порадовалась тому, что успела не только прожевать, но и проглотить. Иначе бы точно подавилась. Момент с допросом действительно выпал из поля моего зрения, а тот факт, что Георг поинтересуется прошлой вылазкой не только у меня, но и у парней, был логичен. Но Миквой ни слова мне не сказал. Псих тоже. А теперь вот. «Подождите», — вклинилась я. «Вас допрашивали?» Вспомнился собственный допрос, который проходил в затопленной полумраком карете, и я неуместно хихикнула. Просто вообразилась, как Георг пересаживает к себе на колени сначала Миквоя, потом и Хравса. «Что?» – дружно спросили не понявшие моего веселья парни. Я отмахнулась и с усилием натянула маску серьезности. После этого ботаник сказал. «Георг действительно спрашивал, но я молчал, даже намека не дал, невзирая на все его неудовольствие и завуалированные угрозы». Прозвучало искренне, причем настолько, что псих поверил. Новая пауза и новый вопрос. «Как же тогда его величество узнал?» и оба сообщника уставились на меня. Я не говорила королю тем более, но его осведомленность была слишком явной. «Шпионы в самом храме?» – предположила я. «Либо в нас опознали подданных Георга и пожаловались?» Учитывая важность великого храма, это было возможно. Хотя, по большому счету, возможно было вообще все. «Не знаю», — подумав и тряхнув головой, заявил псих. «Теряюсь в догадках. Хотя это, если ботаник не стукач, не так уж важно». «Я не ботаник», — протестующе взвился Миквой. «Угу», — усмехнулся псих. На этом разговор иссяк. Предложение не прозвучало, Храфс свел все к шутке. Но вечером, когда я возвращалась от ворот со свертком хитро промаринованного мяса, псих меня подловил. Старшекурсник мотнул головой в сторону одной из тропинок, и мы пошли. Вот тут-то он и вывалил на меня весьма неоднозначную информацию. «Марго», — начал он, — «понимаю, что ты не нуждаешься, но это не только деньги. Это еще бесценный опыт. Глупо не воспользоваться моментом, когда в твоем распоряжении такой сильный артефакт». Оказалось, приютивший меня мир не так уж однозначен, что он отличается от родного не только наличием магии. Здесь есть еще кое-что. «Возле одного городка, расположенного на нейтральной территории, есть лес», — сказал псих. «В нем водятся опасные, но очень ценные твари. Убить их обычными методами сложно, но прибыль с них запредельная». «Запредельная — это какая?» — уточнила я скептично. «Понимаешь, у них пластины. Небольшой мешочек таких пластин стоит сотню золотых». «Сотня?» Конечно, вспомнился контракт, мой гонорар и пересчет этого гонорара на земные деньги. Получалось, что местные 100 монет золотом – это примерно 100 тысяч. Отличная сумма, но... «Эти пластины используют для украшений и брони», – продолжил псих. «У ювелиров они ценятся наравне с драгоценными камнями. С одной твари можно снять до 3 небольших мешков. Убьем 3 твари, потом продадим все и получим по 3 сотни на каждого». 3 твари и по 3 сотни? То есть Миквоя тоже берем?» «А ты готова идти без него?» «Конечно нет». Псих замолчал, а я даже думать не стала. Сумма привлекала, но слишком уж авантюрно звучал предложенный старшекурсником проект. «Твари опасные», — снова подал голос он. «Терроризируют местных жителей, затаскивают в чащу и убивают. А земли нейтральные и не принадлежат ни одному государству, и защитить людей некому. Истребление даже одной твари заставляет остальных отступать. Они забиваются глубже в лес и оставляют людей в покое на какое-то время. И вот скажи мне, Марго, неужели ты не хочешь помочь бедным жителям?» Я прикрыла глаза, понимая, что мною нагло манипулируют. «Если это не только наживо, но и благородный подвиг, то почему мы? Где другие герои, где взрослые опытные маги?» «Они суются туда, но редко. Говорю же, убить тварей сложно». «Значит, зрелым опытным магам сложно? А нам, адептам, двое из которых вообще без специализации, расплюнуть?» Да, уровень моего скепсиса пробил потолок. Но псих не растерялся. «Артефакт, Марго. Артефакт у тебя бронебойный. Пара ударов, и Карум падает кверху лапками». «Карум?» «Так называется тварь», — пояснил псих. «Угу. Каракум, блин». «Нет», — решительно ответила я. Парень помрачнел, и я уже решила, что аргументы у него закончились, но тут прозвучало: «Ладно, кроме тварей там есть менее прибыльная, зато куда более безопасная штука. Мелкие белые цветочки для алхимии. Серьезные сборщики ими заниматься не любят, потому что срок годности очень маленький. Доставить вовремя почти нереально. Но с вами портальщик, поэтому...» Псих картинно развел руками. Я же взяла и спросила в лоб: «Зачем тебе деньги?» Пауза, и он все-таки признался: «На ставках наших боев немного задолжал». Это немного прозвучало настолько небрежно, что стало ясно, сумма внушительная. Второй момент. Цветы — это не твари. Их не надо долго-долго, сложно и с неизвестным успехом убивать. С другой стороны, для сбора цветов мы психу не особо-то нужны. Разве что в качестве компании, чтобы не скучно. Третье и тоже важное. Путешествие на нейтральную территорию – это возможность посмотреть мир, а любопытство все-таки жгло. «Я против», – озвучила предварительный вердикт. «Но я подумаю и спрошу у Миквоя, но только без карумов». На последнее Хравс промолчал. Ну а следующим утром, когда я перед лекцией коротко объяснила Джиму суть предложения, на меня неожиданно обрушился целый ураган. «Ты что, Марго? Какие цветочки? Нужно идти за Карумом. Это же подвиг. Настоящая, достойная исторической хроники приключения». «Мы с тобой вообще не маги», — напомнила я. «А Хравс — портальщик, а не метатель смертоносных молний». «Какие молнии, Марго?» Продолжил эмоционировать тот, кого я еще пару минут назад считала благоразумным. «Зачем? У тебя же амулет Георга!» Я глухо застонала, искренне жалея о своем желании посоветоваться. Оно оказалось правильным, честным, а вышло, как всегда. Следующие минут 15 я слушала поток аргументов разного уровня адекватности. А на большой перемене Миквой притащил из библиотеки книгу, где имелась гравюра с изображением той самой твари, которую нужно убить. Карум оказался исполинским жуком с лапками, выдвижной челюстью-ножницами и покрытый прочным хитиновым панцирем. При виде рисунка у меня волосы на загривке зашевелились, но Миквой успокоил. «Зато он очень медлительный, ну, относительно». «Вдох и...» «Нет». Безапелляционно сказала я. Эта учебная неделя пролетела быстро, буквально в мгновение. Я и опомниться не успела, как на горизонте замаячил наш единственный и очень желанный выходной. Из неприятного. Феллиния до сих пор не вернулась, лишь прислала письмо, в котором сообщала, что задерживается, и спрашивала, как я там, то есть тут, поживаю. Письмо передал слуга вместе со вторым свертком хитро промаринованного мяса. Жрец, к слову, уничтожал это мясо с урчанием голодного тигра. «Казалось, сунь к миске руку, и лысый котик тебя просто порвет». Я написала ответ, избегая упоминания неприятностей, и тут же отнесла обратно к воротам. Я не собиралась скрывать от бабушки все события, но какой смысл говорить о них прямо сейчас? Вот вернется в столицу, тогда и расскажу». А пока пусть занимается герцогством и не нервничает о том, на что повлиять не в силах. Один раз я созванивалась с дядей, используя для этого котика антенну. Еще списывалась через мессенджер с подругой, но пообщаться как следует жрец не давал. У вредной животины имелся свой наркотический интерес – видеоконтент. Оторвать жреца от просмотра было практически невозможно. Еще он умудрялся ставить лайки. Спасибо, хоть комментарии пока не писал. Теперь, учитывая полезность лысого чудовища, мы жили мирно. Зато у меня появился второй раздражающий фактор – объединенный дуэт психа и Миквоя. В последний день учебы оба встретили меня в столовой прямо на завтраке и принялись молчать предельно выразительно. Потом Миквой не выдержал. «Мы уже придумали, как уйти от слежки». И черт меня дернул ответить. «Зря старались. Мы с Георгом договорились, за мною больше не следят». Парни удивились, и Хравс уточнил. «Уверена?» Я кивнула. «Может, глупо, но я ни секунды не сомневалась, что Георг сдержит слово. В конце концов, это слово короля. Да и при последнем визите к воротам никого там не видела. Не гарантия, конечно, но реальный шанс». «Тогда тем более, Марго», шепнул Хравс искушающе. Я также решительно отказала. Ну а следующим утром... Следующим утром мы покинули Академию очень рано. За окнами висела серая предрассветная хмарь, желудок, не получивший завтрака, еще не проснулся, поэтому молчал. Мы выскользнули из калитки под сонными взорами стражников и тут же нырнули в ближайший переулок. Следуя за психом, попетляли как следует, а потом старшекурсник открыл портал. Мощеная камнем улица сменилась другой, тоже мощеной, но более извилистой и узкой. Дома тоже были другими. С соломенными крышами вместо черепичных и компактнее раза в два. Я завертела головой. Джим тоже принялся оглядываться. А псих сверился с какой-то бумагой и пихнул ее во внутренний карман куртки. Хравс был одет, как этакий профессиональный походник, в куртку защитного цвета штаны и высокие ботинки на шнуровке. Мы же с Миквоем напоминали двух лохов. Джим, конечно, старался приодеться, но все равно выглядел по-столичному. Особенно впечатляли начищенные до блеска модные сапоги. Я же и вовсе нарядилась в костюм для верховой езды. Другого брючного комплекта, увы, не было. Псих окинул нас насмешливо-скептичным взглядом, но от комментариев воздержался. Вместо этого указал на самый богатый из ближайших домов и заявил. «Это дом местного купца. Здесь можно перекусить». И мы пошли. Невзирая на ранний час, хозяева уже не спали, а к нам отнеслись со сдержанным удивлением. Переговоры вел Хравс. В результате нас почти сразу усадили за стол, а потом купец поинтересовался. «Молодые люди, а с какой целью вы явились на перекрестье?» «Травы собирать будем», — заявил наш главный, не моргнув глазом. Купец тут же воспрял. «Зачем собирать? У нас и так есть». После этого началась жесткая зубодробительная реклама. Мол, жители этого забытого богами поселения все лето готовились к большой осенней ярмарке и насобирали массу полезного. Все травы, цветы и корешки, какие только можно встретить в этой местности. Все не только собрано правильным образом и в правильное время, но еще высушено в соответствии с высокими стандартами травников. За разумную цену нам готовы предложить такое, о чем мы не могли и мечтать. Мы слушали. Я изображала восторженную и уже клюнувшую на рекламу покупательницу. Но Хравс разбил фантазии суровым. «К сожалению, их...» — кивок на нас с Миквоем. «Профессору сушеное не подойдет. У нас инструкции, проверочная работа, собрать должны сами, а потом еще написать общий реферат по каждому образцу, как выглядит в дикой природе, в каких условиях произрастает». Купец понял не все, но суть уловил мгновенно. Взгляд немолодого мужчины стал прохладнее, но реклама пошла на второй круг. Хравс отбрыкивался минут 10, потом от нас отстали. Только сказали напоследок. «Будьте осторожны. Лес у нас богатый, но тварей в последнее время развелось». Тут я не сдержалась. «Это вы про карумов?» «Ага». Отозвался мужчина с тенью злорадства. Я обреченно промолчала. Уже решили, что охотимся, так зачем ерзать туда-сюда? Почему мы скрыли истинную цель визита? На умеренной лжи настоял псих. Заявил, что население, увидав наш непрофессиональный и не слишком-то грозный вид, не одобрит. Что нас вообще могут не пустить, усомнившись в наших умениях. Ведь если карума не убить, а раздразнить... то твари не уйдут глубже, а наоборот. Почему при таком раскладе мы не переместились сразу в лес? Почему не обошлись без визита в окраинные поселения? Особенности процесса. Во-первых, у психа не было других координат, а во-вторых, эти земли являлись ничейными не просто так. Там, за лесом, начинались какие-то разломы, создающие искажение магического поля. Вот эта деревня считалась последней гарантированно стабильной точкой. А телепорты и координаты – такая штука, с которой лучше не шутить. Расплатившись за деревенский завтрак, мы покинули дом и направились к окраине. Именно в этот миг я ощутила себя героиней этакого классического фэнтези, этакой зеной королевой воинов. Мы отличались, пожалуй, одеждой, ну и тем, что здравый смысл зены вряд ли ныл, предлагая вернуться обратно. Наша компания шла уже не по мощенной, а по простой утоптанной дороге. В конце, перед входом в лес, обнаружилась интересная штука. Круговая каменная канава, заполненная неким остро пахнущим веществом. «А это что?» Тут же поинтересовался Миквой. «Зелье», махнул рукой псих. Оно отпугивает кармов, не позволяет им приближаться к деревне. Вот бы оно и нас от приближения к кармам отпугнуло, не сдержавшись, прокомментировала я. В меня вперились два недовольных взгляда. В итоге я одумалась, расправила плечи и сказала себе: «Все получится». Более того, это действительно уникальная возможность. Ну где еще я познаю такие приключения? В родном мире чудовищ, усыпанных дорогими пластинами, нет. И мы пошли, миновали канаву, прогулялись по опушке и начали углубляться в зеленые заросли. Растительность была необычной. Деревья вроде простые, но породы незнакомые. Никаких кленов и берез, хотя какое-то сходство есть. Сначала я вздрагивала и вертела головой, а через полчаса устала. Обычный лес, птицы поют, все прекрасно. А монстров, судя по всему, даже близко нет. Потом мне попался гриб. Огромный боровик с великолепной бархатистой шляпкой. «Маргарита, что ты делаешь?» — окликнул Миквой, когда я застыла, как завороженная. «Разве можно пройти мимо такой добычи?» «Марго, не ной!» Псих расценил мою заминку по-своему. «Скоро привал!» Пришлось вздохнуть и забыть про гриб. Неуместный, не факт, что поймут. И вдруг в магическом мире эти деликатесы вообще ядовиты. Спустя еще несколько минут, когда в глазах началась рябь от бесконечных деревьев, мы вышли на широкую поляну. Она была усеяна теми самыми ценными цветочками, которые предлагались как альтернатива каруму. «Отдыхаем», — скомандовал Храфс. Я уселась на поваленное бревно, а Миквой с психом пошли что-то рассматривать. При этом псих передал Джиму флягу, но неудачно. «Эй, ты меня облил!» — взвизгнул Миквой. Храфс извинился, и они отошли. А вернулся псих один, причем со странным вопросом. «Марго, ты, если что, по деревьям лазать умеешь?» Умела я плохо, даже отвратительно, о чем и сказала. Но какие еще всякие случаи? «Не знаю, если амулет вдруг не подчинится», — ответил на это псих. «Сплюнь», — выдохнула я. «В смысле?» — удивился портальщик. «Зачем?» Увы, он все-таки сглазил. Вот только поняла я это не сразу. К концу нашего отдыха, когда уже собирались встать и продолжить углубляться в чащу, послышалось тихое частое щелканье, а за ним и треск. Я сразу догадалась, что это оно. Звук был слишком противоестественным для привычного мне леса. «Так», — протянул псих. Ботаник побледнел, как растущая на соседнем пне поганка. «Джим, ты остаешься», — скомандовал вдруг Храфс. «А ты, Марго, быстро за дерево». «А почему это я остаюсь?» — поразился Миквой. По его камзолу в районе груди растекалось бурое, остро пахнущее пятно, оставшееся от пролитого напитка. Напитка, который, кстати, мне вообще не предложили. «Потому что карум останавливается, когда видит неподвижную добычу. А если добыча движется, то и он бежит». Сам псих тоже начал пятиться к дереву, а немного заторможенному Джиму потребовалась целая минута, чтобы сообразить. «Я что, приманка?» Взгляд на пахучее пятно на груди и... «Ты чем меня облил?» Вопль Миквоя всполошил птица, щелканье, которое оказалось ничем иным, как звуком, издаваемым мощными челюстями жука-переростка, усилился. Несколько секунд, и шокированная финтом Храфса, стоящая за деревом я, увидела ту самую зверюгу, которую предлагалось укокошить. На картинке карум был меньше. Там он равнялся по росту с человеком и имел длину 3-4 человеческих роста, а тут... «Мамочки!» — прошептала я, зажимая рот ладонью. Миквоя затрясло, он начал медленно отступать. «Стой, где стоишь!» — одернул ботаника псих. Он успел присоединиться ко мне, прятался теперь за соседним стволом. «Карум сейчас замрет, у Маргариты будет время для удара». «И уже мне». «Марго, крошка, доставай амулет». Амулет-то я достала, но пальцы дрожали жутко. В голове в страстном поцелуе сцепились две мысли. Первое, что мы натворили? Вторая — псих, он же в самом деле псих. «Свелься, Марго!» — гневный шепот. В этот миг жук медленно выполз на поляну. Он был огромен. Миквой выглядел на его фоне таракашкой. «Марго!» — проблеял уже Миквой. Я резко собралась, сосредоточилась, крепче сжала артефакт и... Ничего не произошло. Мой мысленный призыв и визуализированный алый луч, направленный в похожий на гигантский секатор жвала, не появился. «Марго!» Джим не выдержал и снова начал пятиться. Новая попытка и третья, и... Снова ноль. Карум в это время привстал на передних лапах, заводил мордой, словно нюхая звук. «Марго!» На этот раз псих, и в его обычно наглом голосе прозвучало беспокойство. «Не получается», — в панике призналась я. Еще секунда, и главарь нашей маленькой группы самоубийц принял важное решение. «Бежим!» — рявкнул он.